Но особенно тепло и сердечно поздоровался Стегренкил. «Будешь моим гостем», — сказал тот, — «и твой сын Яко». Джон не удивился тому, что Тегренкил назвал Яко. Здесь осведомленный человек знал по именам всех жителей от Уэлена до устья Амгуэмы. Антона окружили его товарищи, хлопали по плечам, обнимали, громко восхищались его здоровым видом, спрашивали о невесте. «Какая невеста?» — смущенно отвечал Антон. «Я уже женат». И он достал из кармана аккуратно сложенный листок бумаги, где было написано: «Туземный совет селения Энмен в лице его председателя Орво подтверждает брак между Тынарахтиной и Антоном Кравченко». Внизу темнело какое-то пятно. Алексей Бычков внимательно прочитал бумагу и догадался, что пятно — это оттиск неграмотного председателя совета. «Ты ведь писал, что жену твою зовут Таня. Официально ее имя Тынарахтина, а по-домашнему зову ее Таня», — пояснил Кравченко. Кравченко повели в дом, где и проживали ревкомовцы. «Затопим сегодня баню», — мечтательно произнес Гаврила. «Вымоемся. Небось, в своем Энмене даже не умывался». «Как только мы поженились», — ответил Антон, «Таня сразу побежала к Пыльмау и хотела у нее забрать единственный на весь Энмен рукомойник, но та не дала. Тогда Таня попросила нашего умельца Тнарата. Тот достал где-то большую банку из-под технического масла с надписью «Standard Oil». Приделал медный сосок, и рукомойник был готов. Им теперь пользуются все мои ученики». В честь приезда товарища Бычков постарался. Сварил что-то наподобие борща из моржатины и наготовил пельмени из утятины. «Где вы муку берете?» — поинтересовался Антон, уплетая за обе щеки пельмени. «Как только лед разошелся, чукчи стали привозить», — ответил Алексей. «Сначала не могли понять, откуда. Оказалось, очень просто. Южнее Кытрынского залива проживало несколько мелких торговцев, о которых мы не знали. Местные жители организовали советы и постановили конфисковать товар, а самих торговцев выселили». «Школа как?» «Нормально работает, если не считать того, что у нас совершенно нет письменных принадлежностей», — на этот раз ответил Алексей. «Обстановка усложняется. Получили известие из облревкома. Бочкаревские белогвардейские банды намереваются отрезать нас от Петропавловска и Анадыря. Камчатский ревком готовится уйти в сопки. А нам придется с Гаврилой пробираться в Питер». «В Питер?» — от удивления Антон отставил кружку с чаем. «В Питер», — серьезным видом ответил Бычков. «Почти весь Дальний Восток занят японцами, белогвардейцами и американскими экспедиционными войсками». «Как же вы собираетесь попасть в Питер? По воздуху, что ли?» – недоумевал Антон. «У нас накопились большие ценности», – продолжал Бычков. «Валюта, конфискованная у торговцев. Эти деньги очень нужны республике. Мы тут все обмозговали и решили пробираться в Россию через Америку». «Через Америку?» — Антон был поражен дерзостью замысла. «Но вас же схватят в первом же попавшемся порту. В Номе вас опознает Роберт Карпентер и выдаст». «И это мы тоже предусмотрели», — улыбнулся Бычков. «С Робертом мы договорились». «Как?» — удивился Антон. Зимой он тайком перебрался в Кеннискун –